Здорово, старуха. Не слышу. Здорово, старуха. Не слышу. Здорово, старуха. Здравствуй. Как твои дела? Да никаких дел у меня нет. А что делаешь? Читала. Слушай, это правда то, что ты в молодости работала медсестрой? Нет, сроду не была и медсестрой. Говорили то, что ты хуи сифилисные или чего? Никакого отношения к медицине. Я думал, мне поможешь вылечить. А? Я думал, мне поможешь вылечить. Я сифилисом, что ли, заболел? Да. Ну, у нас учреждение есть, которое лечит. Я думал, ты поможешь, хотел к тебе прийти уже. Да нет, ошибся адресом. Да я, наверное, приду. Да нахуй я тебе открою, нахуй ты мне сдался. Хуй мой посмотришь. Хуй тебе, сука, чтоб ты подох.